11. Сомик. Проснувшись, Сомик увидел, что по дому разгуливает заляпанная краской женщина в одних шерстяных носках. Заткнутые за носки колонковые кисти раскрашивали ее икры охрой, белилами и какой-то желтоватой зеленью. Повсюду стояли холсты на мольбертах, стульях, стойках и подоконниках. И все морские пейзажи. Эстель переходила от одного холста к другому с палитрой в руке, яростно врисовывая что-то в волны пляжа. «Вся вдохновенная проснулась», — сказал Сомик. Сумерки уже давно спустились, они проспали весь день. Эстель писала при свете 50 свечей и оранжевого сияния, лившегося из открытой дверцы дровяной печи. К чертям цветопередачу. Эти картины следует рассматривать при свете камина. Эстель оторвалась от холста и кистью подоткнула грудь. Незавершенка. Я видела, что в них чего-то не хватает, когда писала, но до сегодняшнего дня не знала, чего именно. Сомик подтянул штаны и без рубашки прошелся среди картин. Все волны кишели хвостами и чешуей, зубами и когтями. С холстов сверкали глаза хищника, казалось, ярче свечей их освещавших. — Так ты на всех эту старушку пририсовала? — Это не старушка. — Это он. — Откуда ты знаешь? — Знаю. Эстель снова отвернулась к холсту. — Чувствую. Откуда ты знаешь, что оно такое? — Такое. Разве нет? — Ведь похоже. Сомик поскреб щетину на подбородке и задумчиво осмотрел полотно. — Близко, но это не мальчик. Это старая тварь, что за нами с хохотунчиком кинулась, когда мы его маленького выудили. Эстель оторвалась от картины и посмотрела на него. — Тебе сегодня играть надо? Немного погодя. «Кофе будешь?» Он шагнул к ней, взял из рук кисть и палитру и поцеловал в лоб. «Вот это уж точно будет славно!» Эстель прошлепала в спальню и вернулась в драном кимоно. «Расскажи мне, Сомик, что же там у тебя произошло?» Он уже сидел за столом. «Мы, наверное, целый рекорд поставили. У меня все до сих пор саднет». Художница невольно улыбнулась, но не отступила. «А что у тебя тогда случилось на протоке? Вы что, эту тварь как-то из воды выманили?» «Ты что себе думаешь, женщина? Если б я так мог, неужто лобал бы сейчас по пивнухам за выпивку да за процент с клиентов? Скажи, что ты чувствовал, когда эта тварь из болота полезла?» — Жуть. А кроме этого? — На ничего кроме этого. Я все сказал. Страшно было и всех делов. — А когда мы сюда вернулись вчера ночью, ты же не боялся? — Нет, и я не боялся. — А каково было тебе тогда, до того и после того, как оно на вас кинулось? — Не так, как сейчас. — А сейчас как? Очень клево сидеть с тобой и разговаривать. Шутка ли? Мне тоже. А тогда? Ой, не дави на меня, девочка, я тебе расскажу. Но мне через час лобать, а я не знаю, получится или нет. Почему же нет? Блюза на мне нет. Ты его согнала. Могу тебя на мороз выставить без рубашки, если поможет. Сомик заерзал на стуле. «Лучше кофе, а?» История Сомика. «Ну, значит, набрали мы фору от этого чудища, что нас за пятки хватало, тормознули мой форт модели Т и с хохотунчиком вместе этого сама на заднее сиденье стали затаскивать. А у него хвост с одной стороны свешивается, а башка с другой. Я ж совсем не того ожидал. На хохотунчике блюзы как не было, так и нет. Зато меня запаривает. Тут я понимаю, что к нам 500 баксов летит, и говорю: хохотунчик, я так полагаю, надо нам это дело отпраздновать. Ну, сначала вжарим как следует, а потом и кисок мягоньких себе нароем. Чё скажешь? Старина хохотунчик, как за ним это водится, писать на паперти не хочет, и поскольку Горбатова могила исправит, говорит мне, дескать, денег-то у нас все равно шиш с маслом. А Ида Мэй, к тому же, никаких кисок к дому ближе, чем на 100 ярдов, не подпускает. Но я ему тоже не можется, я же чувствую. И дело недолгое. Скоро мы уже по проселку пилим к одному моему знакомому самогонщику по имени Элмар. Он как раз пойло черномазому люду впаривает. А у этого дедуси во рту всего 2 зуба осталось, хоть и белый сам, и он ими скрежетать начинает, как мы к его крыльцу подваливаем. Раскипятился весь, берданкой машет, точно мы у него змеевик стырить прикатили. Я говорю: эй, Элмар, старина, как твои любезные сестрица с женушкой поживают? А он в ответ: она-то ничего себе проживает. Да вот, мол, пока мы быстро денег не засветим, он себе тут скоренько черножопых настреляет, ну, нас, то есть, да к ней под бок, пока тепленькая. У нас чутка не хватает, говорю, но утром 500 долларов точно приплывет. Так что не будешь ли ты любезным и не начислишь ли нам баночку в кредит? И сомика нашего ему показываю. Старику просто обделаться хотелось со страху. А уж как мне хотелось, чтобы он обделался. Не передать, чтобы от него хоть воняло как-то иначе. Но он заместо этого только и сказал: до утра я жданики потеряю. Тебе банку, мне шмат от этой рыбы. Прямо сейчас. И не жадничай. Мы с хохотунчиком подумали чутка. И скоро уже 0,5 галлона кукурузовки себе заначили, а старина Элмар, он такой шмат от сомика поволок, что женам и спиногрызам его точно б на неделю хватило от пуза, или больше. Ну, едем дальше. Тут эта старая шлюха, Окрой звать, то же самое нам втюхивает и про деньги, и про то, что нам помыться бы не мешало в придачу, прежде чем мы к ее девочкам на шаг подойдем. А я ей сказку про 500 долларов. Она мне, мол, 500 завтра, вот и приходи завтра. А ежели нам кисок надо прямо сейчас, то ей возьми и отвали шмат того же сомика. Чтобы, значит, бледве тоже сомика поесть. Ну, думаю, вот сейчас на хохотунчика точно блюза спустится. Он уж и говорит, дескать, чтоб сама на 100 долларов отдавать за 1 ванну. Ну, смотри, как знаешь. И вот он сидит в машине, ждет, пока я свои дела не сделаю, и мы дальше шпарим, ну, куда-нибудь на ночь кости кинуть до утра, а там и рыбку нашу отоварим. Заезжаем в какие-то кусты, пропускаем по стакашке, и уже первый сон смотрим, как, кто бы ты думала, по кустам ломится? Целая банда шпанцов с этими белыми простынями и в колпаках острых, и говорят нам: «Негритос, ты, наверное, читать не умеешь». И приматывают они нас веревкой к этому сомику и командуют: «Тащи, мол, в лес, мы уже там костерок запалили». Вот это и есть самая натуральная шугань, скажу я тебе. Я по сей день не могу мимо простыни на веревке пройти, чтобы меня все позвонки не скрючило. Точно знаю, тут-то нам и кранты. Аж все молитвы вспомнил. Наизусть читаю, стараюсь, а шпанцы, знай, пинают меня и по зубам, и все прочее. А сами сомика нашего жрут, что на костре запекли. И тут я чую, меня аж пинать перестали, гляжу, хохотунчик в грязище валяется, только голову руками прикрыл и одним глазом подбитым в меня зыркает. Тоже, значит, почуял. А клановцы эти в чащу уставились, точно мамочку в лесу потеряли и ждут, что она вот-вот из-за кустов выйдет. Рожи осклабили, половина висюльки уже свои через штаны потирают. Но она и вышла, как положено, здоровая, как паровоз, а воет так, что из ушей кровянка хлещет, и двоих с первого прикуса поимела. А мне, хохотунчику, и писем писать не надо. Не успели и вякнуть оба, как ходу дали. Рыбий труп, обглоданный, между нами болтается, поскольку привязан, и скачем мы с ним так аж до самой дороги. В бардачке нож надыбали, чик, и на свободе. Хохотунчик-драндулец толкача заводит, я за баранкой на дроссель жму, а из лесу такой визг и вопли, что просто музыка, как клановцев всех подряд кушают. И стихло все. Только мы сопим. Да хохотунчик свою модель Т дрочит. Я ему оромал, быстрее давай, поскольку слышу уже, как эта тварь по кустам за нами ломится. Тут Форд зафордычил, да только я ни хрена не слышу, потому что дракон этот из лесу вывалился, и давай реветь. Я хохотунчику садись давай, а он к багажнику. Ты чё делаешь? $500, говорит. И вижу я, швыряет сомика нам на заднее сиденье. От этой вонючки уже ничего, кроме башки-то, не осталось. Ну вот, хохотунчик эту башку отдельную сам берет и швыряет. И на подножку уже прыгает. Я гляжу, а его прямо в воздухе хвать и нету. И зубы эти в меня целят, чтобы, значит, второй раз цапнуть. Но я тут уж как дал по газам. А хохотунчика нет. Нет, хохотунчика. На следующий день я этого белого нашел, который $500 за рыбку обещал. А он смотрит на голову и хохочет надо мной. Я ему говорю: я лучшего друга потерял за эту рыбу, так что давай мне эти чертовы деньги быстрее. А он только ржет. Вали отсюда. И я его побил. А голову потом в суд с собой притащил. Да, какая им разница? Судья мне полгода впаял, что белого человека побил и все такое. А приставу говорит: уведи, мол, этого сомика. Ну, вот и прозвали меня сомиком. Я эту историю больше никому не рассказываю. А имя вот осталось, и с тех пор блюза на мне виснет. Да уж теперь ничего не попишешь. К тому времени, как я из каталажки вышел, Ида Мэй уж от горя померла, и друзей в живых у меня ни одного не осталось. Вот так по дороге и мытарюсь. А эта тварь на пляже, она точно так же ревела. Она, видать, меня ищет. Сомик. Это он, — сказала Эстель. Просто не знала, что еще тут можно сказать. Откуда знаешь? Знаю. Она взяла его за руку. Жалко, что так с другом твоим вышло. Да я ж просто хотел на него блюза напустить, чтоб нам с ним пластинок себе записать. Они немного просто посидели за столом, держась за руки. У Сомика кофе в чашке давно остыл. Эстель прокручивала историю у себя в голове. Ей стало и легче, и страшнее от того, что тени на ее картинах обрели, наконец, очертания. История Сомика, какой бы фантастической она ни была, почему-то казалась ей знакомой. — Сомик, а ты читал такую книгу Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»? А, это тот мальчонка, что про быков с рыбалками пишет. Я его как-то на Флориде встречал. А что? Ты Хемингуэя встречал? Ну да. Только этот сукин сын мне тоже не поверил. Рыбу, говорит, ловить люблю, а тебе не верю. А что, спрашиваешь? Да просто так. Если эта тварь людей глотает, как ты думаешь, может на нее заявить? Я людям про это чудище уже 50 лет рассказываю, и мне покуда никто не поверил. Все говорят, что я самый большой врун, который только в Дельте заводится. Если б не такая слава, я б себе давно уже большой дом отгрохал и пачку пластинок нарезал. Так что думай, заявишь про такое законникам, так тебя вмиг чокнутый из хвойной бухты определят. У нас уже одна чокнутая есть. Ну, а так никого, кроме меня, больше не слопают. А если я этот сейшен залажаю, потому как все решат, что у меня тараканы в голове, то потом просто дальше двину, понимаешь? Эстель взяла чашку сомика со стола и поставила в раковину. Ты лучше собирайся давай, тебе играть пора.